Ученики выучатся и отблагодарят своих учителей. Солдаты готовились к новому бою. Однако генералы решили по-своему. В новый бой русская армия не вступила. Генералы договорились с королем Карлом о почетном отступлении. Ночью через Нарову стали наводиться мосты. Затем рота за ротой русские войска принялись переходить на правый ее берег. Переправу охраняли Преображенский и Семеновский полки. С барабанным боем, с распущенными знаменами, они последними перешли Нарову. Весть о поражении русских войск застала Петра в Новгороде. Загнав лошадь, к царю примчался всадник. «Что там?» — спросил Петр. «Конфузия, государь!» — только и ответил прибывший. Подошел Меньшиков. Узнав о поражении русской армии, побледнел, стал причитать. «Что ж теперь будет? Как же оно будет? Цыц!» — огрызнулся Петр. «Святая Богородица! Да за что ж ты нас?» — не унимался Меньшиков. «Да умолкни ты, дурья башка!» — закричал Петр. «От битья железо крепнет, человек мужает. Радуйся, дурак, науки, чей не первый раз со шведами бьемся. Дел-то посмотри сколько. Малому ли война научила? Эхма! Только работай, заводы строй, пушки лей. Армии поди регулярная нужна, офицеры свои, генералы, отстала Русь. Страна большая, порядку мало. Попомни, ученики выучатся и отблагодарят своих учителей».